Глава 44. 6 месяцев спустя. Юность не ценишь, когда она у тебя есть, правда? Когда я была в том возрасте, когда получают степень, чувствовала себя неловко. Мне казалось, все видят, что мне не хватает способностей. Мне скоро стукнет 31, и я чувствую себя не на своем месте из-за возраста. Почему я расстраивалась, что мне 20? С моей бесподобной беспомощностью, непониманием контекста, доктором Мартинсом на уме и постоянным легким отходником я тогда прекрасно вписывалась в студенческую жизнь. После инцидента на воскресном ланче мы с Эстер надеялись, что мама может уйти от Джеффри. Она этого не сделала, но у меня сложилось впечатление, что в результате баланс сил слегка изменился в ее пользу. Даже такой минимальный протест сыграл положительную роль. Может быть, помогло то, что Джеффри понял, ее семья этого не потерпит. Мама спросила, можно ли ей купить мне новое пальто к Рождеству. «Дорогая, дело в том, что из-за этого розового меха люди не склонны принимать тебя всерьез». Я вздохнула. «Можно разозлиться, а можно принять предложение и оставить пальто из розового меха для выходных». Мы пошли в Джон Льюис, и я выбрала пальто средней длины, с поясом и большим воротником. Мама шумно выражала одобрение. Когда я вертелась перед зеркалом, чувствовала себя очень элегантной. Немного как женщина-вамп в черно-белом фильме, которая сказала бы, стоя возле поезда, «Обещай мне, что мы будем вместе, когда закончится эта ужасная война». Потом мы пошли в кафе, и мама спросила о моей работе. Я официантка в коктейль-баре на Леопольд-сквер. Его владелица Рита, которой 50 с небольшим, хотела, чтобы женщины могли спокойно выпить и к ним не приставали. Атмосфера в этом баре цивилизованная. Мы с Ритой так понравились друг другу, что она сделала меня управляющей в мой второй рабочий день. «Твои манеры задают правильный тон», — сказала она. «Если бы вы спросили меня, какое самое лучшее место в городе, где можно выпить, я бы с радостью рекомендовала этот бар. Наряду с отреставрированным викторианским пабом на Экклсел-Роуд, который, как я слышала, процветает. Я работала там, но уволилась. Мама спросила, долго ли я собираюсь работать в коктейль-баре или продолжу поиски. Мне показалось, что она не так воинственно настроена, как обычно. Я объяснила, что собираюсь пройти переподготовку. Я сказала, переподготовка, но на самом деле имею в виду, что хочу, наконец, приобрести профессию. Может быть, я могла бы пройти стажировку в Star или что-нибудь в этом духе, и чтобы у меня была возможность писать. Я думала о том, сказала мама, помешивая свой Flat White. Flat White – кофейный напиток на основе двойного эспрессо с добавлением молока. Что ты так и не окончила университет, а твой отец так хотел, чтобы ты получила степень. У меня имеется приличная сумма в банке, и деньги просто лежат. Но это деньги и твоего отца. Я так злилась на него долгое время, что меня не очень-то интересовало, чего он хочет. В результате пострадала ты. Думаю, ты должна взять эти деньги, чтобы получить образование. «Мама, я не могу!» — отвечаю я, растроганная и удивленная. «Не в 30 же лет. Я же все-таки не какая-то попрошайка». При этом я подумала, «Мама, тебе самой может понадобиться фонд для побега». «Не говори глупости. Конечно, можешь», — возразила она. «Это деньги, которые ты все равно когда-нибудь унаследуешь. Так почему бы не взять их сейчас, если они тебе нужны? Я была бы счастлива увидеть, как ты их используешь. Я знаю, ты не потратишь их на круизы или, коли на то пошло, на дизайнерскую одежду. Ха-ха-ха. С твоим-то вкусом». Я закатила глаза. «Считай это вызовом. Это мой вызов тебе, чтобы ты истратила их разумно. Мне в самом деле очень хочется увидеть, как ты ими распорядишься. Думаю, ты многого добьешься, Джорджина». «Правда?» «Да, я знаю, у тебя сложилось обо мне превратное впечатление. Наверное, дело в том, твой отец так обожал тебя и монополизировал, что для нас оставалось мало места». И вдруг до меня дошло. Теперь я знала причину обиды и враждебности, которые всегда исходили от мамы. Ее проблема заключалась в том, что папа разлюбил ее, но продолжал любить меня. Это делало меня не только дочерью, но и соперницей. Теперь, когда мы обсудили с мамой и Эстер любовную связь папы, все изменилось. Мама поняла, что я всегда была на ее стороне. «Мама, я скучаю по папе», — сказала я. «Я тоже. Бог его знает почему. Но я так рада, что у меня все еще есть ты». Я стиснула ее руку, и у нее блеснули глаза. Сейчас я сижу на занятиях по английской литературе в современном корпусе Шеффилдского университета. Я чувствую себя как кошка на вечеринке только для мышей, которая пытается спрятать свой хвост. Сначала я льстила себе, что выгляжу достаточно молодо, так что незаметно, что мне здесь не место. Но вскоре я выдала себя своей пунктуальностью и тем, что жизнерадостно представлялась. Иногда я думаю, что студенты благодарны за мои вопросы преподавателю, которые дают им много времени, чтобы расслабиться и украдкой взглянуть на экран телефона. Но все меняется в конце занятия. Я спрашиваю, когда нужно представить наши эссе, а преподаватель отвечает: «О, спасибо, что напомнила, Джорджина, в пятницу». Тогда я слышу стоны и раздраженные вздохи. Эта перезрелая студентка опять всех подставила. Но я ничего не могу с собой поделать. Меня так волнует, что я здесь учусь. У меня 4 отличные оценки за эссе. И я даже схватилась с Беовульфом. Лекции вызывают у меня восторг. Отключиться на час от городской жизни и существовать в мире идей и знаний, наслаждаться чувством, что мой мозг развивается, знания множатся, способность критиковать обостряется. Да, это как поставить свой мобильник на подзарядку на ночь, только разрешается спать во время этого процесса. — говорит Джеред в ответ на мои восторги. Джеред — высокий парень с очень длинными волосами, в круглой шапочке без полей. Пока что он единственный из студентов, кто со мной заговорил. Он выяснил мой возраст и сказал, что пригласит меня куда-нибудь, если я захочу. «Возраст для меня не имеет значения», — добавил он. Это заставило меня почувствовать себя героиней фильма «Гарольд и Мод». Я поблагодарила Джереда и сказала, что взяла отпуск от этой безумной игры, которую мы называем свиданиями. «Ты типа разведена?» — спросил он. «Дети есть?» «Наверное, я не вписываюсь во все это». «Молодость. Я каждый день иду в припрыжку на занятия и обхожу кампус с улыбкой на лице. И мне все равно, если кто-то подумает, что у меня не все дома. Это так ново для меня — ощущать, что я привожу свои дела в порядок. Мне хочется получить степень бакалавра с отличием. Не из тщеславия, а чтобы доказать. Вовсе не стыдно пройти долгий окольный путь, чтобы добраться до цели. И неважно, если ты не раз свернешь не в ту сторону. Единственное, что важно — прибыть туда, где тебе хочется быть». Я протягиваю руку в прошлое, беру за руку ту, уязвимую, полную надежд девочку, которая была когда-то, и тащу ее за собой. «Это очень трогательно», — сказала Клэм, когда я, наконец, поведала друзьям о том, что Лукас приходил повидаться после моего выступления. «Но почему же вы не вместе?» «Ты никогда не думала о том, чтобы пойти учиться на психоаналитика?» — обращается Рэф к Клэм. «Я просто спрашиваю, что не так с этим мужчиной? Он же признал свои ошибки. Он очень честный, и он не из тех, у кого руки-крюки. Обалденно богат и такой красивый, что мог бы быть вампиром». «Ну и ну», — сказал Рэф. «А это что значит? Высокие скулы, кожа, залитая светом луны, черные, как смоль, волосы, член, как фруктовый лед». «Ну так как, Клэм, займешься психоанализом вместо меня?» — осведомился Рэф. «Я бы опрокинулась перед ним на спину быстрее, чем старая леди зимой на замерзшей дорожке», — заключила Клэм. «Сегодня мой 31-й день рождения, и я спросила друзей, не побродить ли нам по холмам района Пикс. О боже, какой поднялся вой. Клэм тогда не сможет надеть платье от Мэри Куант, как планировала. У Рэва новые темно-синие замшевые туфли, в которых он собирался выйти в свет. Послушай, я знаю, что ты чувствуешь себя мисс Марпл среди этих первокурсников, но отвращение к себе может слишком далеко завести», — сказал он мне. «Мы с тобой можем погулять в Пикс в другой раз», — утешила меня Джо, которая всегда выступает в роли миротворца. Я предложила им компромисс. Спокойный вечер в Лескар. Клэм была так разочарована, что подарила тиару из своего бутика. Она настояла, чтобы я сразу же ее надела. Иначе это будет всего лишь вечер в пабе. Сначала я чувствовала себя по-идиотски в этой тиаре, но алкоголь помог расслабиться. Рэф бросает взгляд на часы и, сказав «мой черед», направляется к бару. «Но ты ведь любишь Лукаса, верно?» — спрашивает Клэм. Прошло 6 месяцев, но она гнет свое. Я поправляю тиару. Честно говоря, любить его не так уж трудно. «А что, если он любит тебя?» — говорит Джо. Я фыркаю. «Ты шутишь, правда?» «Почему бы и нет?» — говорит она. «Мешает наша мрачная, мучительная история. Но когда я попыталась его поцеловать, он оттолкнул меня и сказал, что я отвергла его. Я умею читать подобные сигналы, знаешь ли. Ведь я достаточно хорошо разбираюсь в мужчинах». «Нет», — возражает Джо, взбалтывая напиток в бокале. «Это двойное виски со льдом». Джо теперь заглядывает на Тиндер, и она вовсю наслаждается жизнью, с тех пор, как мы направили ее на верный путь. Поначалу она нацелилась на мужчины в радиусе 100 ярдах от меня. Но Рэв заявил, что если бы какой-то мужчина и спрятался в ее сарае, то вряд ли это был бы мистер Идеал. Насколько нам известно, Фил Потаскун тоскует и ведет целомудренную жизнь. Жюри присяжных все еще не решило, закончат ли они тем, что будут вместе. Однако, кажется, Филу придется ее подождать. «Ну, ошибся он тогда, но это не означает, что его не влечет к тебе. К тому же вы теперь разобрались с той историей». «Вот именно», — поддакивает Клэм. «Послушайте, вы двое. Я знаю, был бы красивый постскриптум, если бы мы с Лукасом в конце концов соединились. Но в жизни так не бывает. И я уверена, что он женится на женщине, которая выглядит как член группы Корс». «Корс. Ирландская фолк-рок-группа, основанная в 1990 году». «А не на стареющей блондинке из Йоркшира в чулках с сеточкой». Они с Джо смотрят на меня круглыми блестящими глазами. «Позвольте мне распрощаться с памятью о Лукасе Маккартни, тем последним рукопожатием, а не делать из себя полную надежд кретинку», — говорю я, поднимая бокал и чокаясь с ними. «Вот видишь», — обращается Клэм к Джо, — «нужно подтолкнуть». Джо кивает в ответ, и я вдруг чувствую, что-то явно не так. «Ты же знаешь, мы не отдали тебе подарок ко дню рождения. Мы типа пошли на безумный риск. Либо ты будешь нам благодарна до конца жизни, либо...» Голос Клэм прерывается. «О, произношу я с суровой интонацией. Боже мой, уж если Клэм считает, что это безумный риск. Либо это будет катастрофа, которая поставит крест на нашей дружбе и будет преследовать нас до конца дней». «О, это великолепно. Вы купили мне билет на авиарейс в Дублин? Но я же хочу истратить ваши 100 фунтов». «Нет, это еще безумнее. Окей, теперь я уже волнуюсь. Так что же вы сделали?» «Джо, ты побледнела». Джо смотрит на кого-то у меня за спиной. Я медленно поворачиваюсь и вижу Рэва с подносом с напитками. А рядом с ним — Лукас Маккарти.